Глава 12. Кэтрин. Нортгемптон, 22 года назад. 7 января. Признаюсь честно, положа руку на сердце. За 2,5 года после пропажи Саймона я ни разу не глянула на другого мужчину. Порой я представляла в мечтах, как это будет. Влюбиться снова. Но рослый красавчик из моих грез так и не обрел конкретного облика. Я боялась новых отношений. Боялась опять потерять близкого человека. Трясло от одной мысли, что придется заново переживать недавний кошмар. Поэтому я пообещала себе, что всех потенциальных ухажеров буду держать на расстоянии вытянутой руки. Я с головой ушла в работу и, самое главное, в поиске денег, чтобы выкупить бутик Маргарет. Стараниями Стивена их с Саймоном компания окрепла. Теперь там работали 5 сотрудников. Половина Саймона до сих пор принадлежала мне. И когда я рассказала Стивену о предложении Маргарет, тот решил, что отказываться глупо. Если б он выкупил мою часть компании, мне хватило бы средств на магазин. Теоретически решение было идеальным. Но прежде чем озвучивать его вслух, я постаралась все просчитать. Саймон потратил на компанию немало сил. Он буквально взрастил ее с нуля, и продать ее значит оборвать очередную ниточку. Тем не менее, мне следовало думать о себе. Прощаясь с его мечтами, я реализовывала свои собственные амбиции. С деньгами Стивена и небольшой судой из банка я могла стать бизнес-леди. Однако стоило распланировать жизнь на год вперед, как судьба опять решила устроить мне сюрприз. Тома я приметила в первый же вечер, когда по совету Маргарет пришла на занятия в колледж. Он единственный улыбнулся мне, когда я нервно вошла в аудиторию. Мужчиной он был весьма привлекательным, с темными кудрявыми волосами, сединой на висках и морщинками от смеха вокруг карих глаз. Я приволокла целую гору учебников, увенчав ее пеналом в стиле Барби, которое утащила у Эмили. Тот, разумеется, упал, но Том ловко поймал его на лету и с усмешкой, глянув на картинку, протянул мне. Я залилась краской. «Вряд ли все это сегодня пригодится», — заговорил он, когда мы в ожидании первого урока стояли в очереди у кофейного автомата. «Что?» «Твои учебники. Они рассчитаны на полный курс». Он махнул в сторону моей парты. «Если, конечно, ты не планируешь освоить полугодичную программу за один вечер». У меня вырвался нервный смешок. Точь в точь, как поросячье фырканье. Мысленно я сникла. Том представился и объяснил, что он намерен открыть собственное дело — вырезать деревянные скульптуры и мастерить мебель. Недавно он отказался от успешной карьеры адвоката, чтобы исполнить юношескую мечту. Отважное решение для мужчины под 40. Как и я, Том ничего не смыслил в бухгалтерии. Поэтому у нас было кое-что общее. «Ты вечером занята?» — спросил он, когда мы вернулись за парты. «Может, выпьем после уроков?» «Я?» — опешила я, застигнутая врасплох. «Ну, мне надо домой». «Тогда, может, на выходных? В субботу вечером? Давай поужинаем. Если ты не занята, конечно, и если не против». «Мы ведь совсем не знакомы», — промямлила я, словно пугливая девственница из романов «Сестер Бронте». Том усмехнулся. «Поэтому я и приглашаю тебя на ужин». Я глупо захлопала ресницами, а потом, сама не понимая зачем, выпалила. «У меня 3 детей, а еще пропал муж. И он, скорее всего, погиб. Но я не знаю наверняка, потому что тело так и не нашли. Или вообще, я не ходила на свидание с тех пор, как Абба выиграла Евровидение. 1974 год. Том молча улыбался, ожидая, когда поток откровений иссякнет. «Прости, не знаю, что на меня нашло», — выдавила я. «Ну, а я развелся с женой, которая обобрала меня до нитки и которая, увы, до сих пор жива. И с удовольствием схожу с тобой на свидание». Он широко улыбнулся. «Так что скажешь?» 11 января. Сама не зная как, я очутилась в китайском ресторанчике в компании одинокого и потрясающе красивого мужчины. Свидания в возрасте за 30, как выяснилось, мало чем отличаются от тех, что бывают в 16. Тогда я переживала из-за торчащей груди и прыщей. В 36 я стеснялась отвисших сисек и растяжек на животе. Накладывая макияж для свидания, какое глупое слово для женщины моих лет, я разглядывала себя в беспощадном зеркале ванной. Вспоминалось, как близки мы были с Саймоном с самого начала. Меня, конечно, приглашали на свидание, но ни с кем другим мне не было так легко. Саймон всегда шутил и веселил меня байками про школьных учителей. Рисовал мои портреты и прятал в тетрадях. С ним я чувствовала себя так, будто во мне заключен весь его мир. Теперь невольно думалось, что такого во мне увидел Том. Я тянула за собой невероятный груз прошлого. Голубые глаза, когда-то блестящие, потускнели. Я совершенно не умела вести себя с противоположным полом. Самооценка опустилась ниже некуда. В общем, я была не из тех цыпочек, которыми можно похвастать перед друзьями. Дважды я тянулась к телефону, чтобы позвонить Тому и отменить встречу. Мол, заболели дети. Однако всякий раз напоминала себе, что свидание — нечто вроде очередной вершины, которую мне предстоит покорить. В конце концов, вышло так, что переживала я зря. Когда бабочки в животе успокоились, оказалось, что Том весьма интересный и, главное, честный мужчина, не лишенный чувства юмора. Он рассказал, что бывшая жена ушла от него к молодому парню, и он, чтобы отвлечься от развода и напряженной работы, принялся вырезать скульптуры из дерева. «Не знаю, как тебе объяснить, чтобы не показаться идеалистом или хиппи», — начал Том. На меня словно снизошло озарение. Я понял, что могу делать все, что захочется, если буду вкладывать в дело свои сердце и душу. Творческая работа с деревом приносит мне больше удовольствия, чем карьера законника. Когда я стал увольняться, коллеги решили, что я спятил. Но я должен был хотя бы попробовать, ты понимаешь? Внутренне я соглашалась с каждым его словом. Том, как и я, не привык ходить на свидания. Мужчина, бросивший карьеру юриста ради сомнительного бизнеса, мало интересует женщин, — признался он. Этим ты меня и привлекла. Тем, что не смотрела на меня, как на психа. Я тоже следила за его реакцией, когда более подробно, чем при первой встрече, делилась своей историей про то, как однажды утром мой муж исчез без следа. «Как думаешь, он еще жив?» — спросил Том. «Нет. Я проверила все возможные варианты. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, что с ним случилось на самом деле. Мы с детьми уже смирились, что он не вернется». «И ты готова идти дальше?» «Да», — решительно ответила я. «Готова». «Это хорошо». Улыбнувшись, Том взял меня за руку. 12 июня. Том без лишних слов понимал, что со мной будет нелегко. Отношения у нас развивались медленно и с опаской. Посидеть после занятий в пабе, пообедать вместе в кафе, выпить кофе и, наконец, поцеловаться. И пусть переднее сиденье его машины возле магазина «Сделай сам» мало походила на антураж романов Джеки Коллинз, мне было без разницы. Главное, что я получала столь нужные мне ощущения. А с ними пришло и чувство вины. Получается, я изменяла памяти Саймона. Мы давали друг другу пафосные клятвы, пока смерть не разлучит нас и все такое. Но там не говорилось, как быть в случае внезапной пропажи супруга. Я часто размышляла о том, как поступил бы Саймон на моем месте. И отчего-то верила, что он не позволил бы себе лишнего. Тем не менее, после всего, что мне довелось пережить, я хотела встряхнуться. Впрочем, Тому все равно пришлось терпеть целых 4 месяца, прежде чем я позволила уложить себя в постель. До сих пор я привыкла сама стоять у руля. Несмотря на поцелуи и ласки, мне никак не удавалось доставить ему удовольствие или насладиться происходящим. Я была слишком занята тем, чтобы не трястись у него в руках. Хотя во второй раз у нас вышло гораздо лучше, а в третий я и вовсе проявила инициативу. Потом был 4-й раз, 5-й и так далее. Меня по-прежнему мучили комплексы по поводу своих несовершенств. Вряд ли моя фигура была способна произвести впечатление на мужчину. Поэтому я строго-настрого поставила условие заниматься любовью исключительно при выключенном свете. Следы 5 беременностей не раз вызывали у меня истерику и уныние. Правда, Тому, кажется, было без разницы. Он и сам был отнюдь не Кевином Костнером. Впрочем, я не требовала от него кубиков на прессе, крепкой задницы или бешеного либидо, как у 18-летнего подростка. Мне нравилось проводить с ним время. Ходить в кино и театр, выгуливать вдвоем Оскара вдоль берега, бродить по музеям, где выставлялись разные изделия из дерева и текстиля. Мы старались узнать друг друга лучше. И постепенно увлечение мужчиной, который первым проявил ко мне интерес, переросло в искренние чувства. Единственное, чем я не спешила с ним делиться, — это дети. Я старалась поддерживать с ними как можно более открытые отношения и не хотела врать, пряча Тома, будто грязный секрет. Но при этом боялась лишний раз раскачивать лодку. Джеймс больше не пугал меня своими выходками, потому что всю свою энергию выплескивал с помощью гитары. Не передать словами, какую гордость я испытала в тот день, когда он впервые выступал на школьном концерте. Во время его соло я вскочила и принялась хлопать, заставляя сына заливаться краской. Робби тоже начинал понемногу говорить. Я уже свыклась с мыслью, что болтуном вроде Эмили ему не бывать, но одноклассники стали понемногу приглашать его на дни рождения, и я поняла, что главный кризис миновал. Поэтому в разговорах с детьми я начала изредка упоминать Тома, объяснив, что это мамин приятель по колледжу. Эмили первой заподозрила, что он не просто помогает мне с математикой. «Мама, а ты познакомишь нас со своим другом?» — спросила она, когда мы в парке кормили уток. «С каким другом?» «С тем, из-за которого ты все время улыбаешься. С Томом». «Почему ты решила, что я улыбаюсь из-за него?» — спросила я, краснея пуще помидора. «Когда ты говоришь, что вы с ним виделись, то делаешь так». Эмили широко растянула губы в улыбке. «Он тебе нравится». «Да, мама. Почему ты нас с ним не знакомишь?» — вставил Джеймс. Оказалось, что решение за меня уже приняли. 9 июля. Я понятия не имела, во что выльется их знакомство. Мы так долго жили вчетвером, что я забыла, каково это, когда нас 5. За день до встречи я собрала детей, уселась и объяснила, что Том вовсе не должен заменить им папу. И если он им не понравится, надо сразу сказать. Их чувства я всегда ставила выше своих. Если нам с Томом суждено расстаться, значит, так тому и быть. Когда Том постучал в дверь, я была морально готова ко всему. К истерикам, к неловкому молчанию, открытой враждебности и даже мелким пакостям. Но дети устроили мне сюрприз. Они вели себя до того вежливо и воспитанно, что Том, кажется, заподозрил, будто я похитила их из Степфорда. Намек на роман Айры Левина «Степфордские жены», 1972. Его экранизации, а также несколько кинопродолжений, одно из которых носит название «Дети Степфорда». Сюжетообразующая идея этой франшизы — создание мужчинами-отцами семейств идеальных домочадцев с помощью замены живых людей на дубликатов роботов. Стало даже чуточку стыдно, что я в них сомневалась. Том вел себя непринужденно и запросто нашел с ними общий язык, хоть у него самого детей не было. Он постарался уделить внимание каждому, и дети охотно потащили его наверх показывать свои комнаты и игрушки. Даже Робби, и тот выдавил несколько слов. Значит, Том и впрямь ему понравился. Позднее, стоя возле раковины и моя посуду после ужина, я закрыла глаза и прислушалась к детскому смеху, которому вторил мужской голос, эхом разносящийся по дому. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я снова услышу и то, и другое в этих стенах. 24 ноября. Я жонглировала десятком мячиков, и добавить к ним еще один было непросто. И все же у меня получилось. Я понемногу разобралась в азах бухгалтерского учета, и Маргарет уже мысленно представляла, как будет загорать под южным солнцем. Том понимал, что занимает в моей жизни третье место после детей и магазина. Мы виделись реже, чем хотелось бы. Но его, похоже, все устраивало. Дважды в неделю Том ночевал у нас дома. По выходным, оставив детей на Селену, я приезжала к нему. По вечерам он заглядывал к нам на ужин, который, как правило, завершался тем, что в Тома вцеплялись три пары рук, и дети шумно требовали сказку. Выяснилось, что в университете Том играл в рок-группе, хотя ему так и не удалось соблазнить меня песнями Led Zeppelin, и я осталась верна Джорджу Майклу и Филу Коллинзу. А вот Джеймс оказался куда более впечатлительным. Поэтому Том стал брать его в Бирмингем и Лондон на концерты музыкантов, о которых я даже не слышала. Возвращались они поздно, распевая во весь голос песни и с целым ворохом гастрольных товаров. Я разрешила Тому перетащить инструменты в мастерскую Саймона, и скоро в саду поселился запах свежих опилок. Том понимал, что призрак Саймона будет долго обитать в доме, где живет его семья. Но если это его и смущало, то виду он не подавал. Я понемногу привыкала, что в доме живет мужчина, и вспоминала, чем хороша жизнь с мужем. А потом вышло так, что Саймон даже из небытия все разрушил. Саймон. Сан-Франциско, США, 22 года назад. 7 января. Бетти превратилась в груду расплавленного металла посреди пустыни. И мне оставалось только одно — передвигаться поездами и междугородными автобусами. Так я добрался до Канады. Потом вернулся в США и объездил горные штаты, вроде Колорадо и Невады. Горные штаты. Штаты Аризона, Колорадо, Айдахо, Монтана, Невада, Нью-Мексико, Юта и Вайоминг. Названы так из-за скалистых гор, проходящих по их территории. Я все время был в пути, в компании других людей. Одиночество плохо сказывалось на моем душевном здоровье, давая время задуматься. Еще во Франции я осознал, как устроены у меня мозги, и постоянно себя контролировал. Если я не хотел о чем-то думать, то запихивал эти мысли поглубже и закрывал плотной крышкой. Правда, о Поле забыть не получалось. Ее смерть жрала меня изнутри раковой опухолью. Как я ни старался, она пролезала ко мне в голову. Я вспоминал о последних роковых минутах Полы так часто, что порой начинал сомневаться, верное ли я тогда принял решение. Иначе почему она меня преследует? Почему я вечно слышу, как она окликает меня по имени? Почему щека до сих пор ноет от ее пощечин? И почему я вижу смятение в ее глазах, когда она почувствовала мой толчок? Я 100 раз напоминал себе, что Пола сама заставила поднять на нее руку. Увы, все без толку. В каждом городе, в каждой деревне обязательно есть район с сомнительной репутацией, где легко достать наркотики. Надо лишь приглядеться внимательнее к прохожим. Мысли о Поле мог унять только кокаин. Марихуану я тоже употреблял, но скорее в качестве снотворного. Выкуривал несколько косяков, потом держался сколько мог, и, вконец, измотавшись, когда не оставалось сил думать, лез в спальник. Я старался все время быть в движении, вечно искал себе занятия. Разглядывал местные достопримечательности, увлекся рафтингом и скалолазанием, строил с другими такими же путешественниками новые планы. Рафтинг. Экстремальное плавание на рафтах, надувных лодках, являющихся спортивными модификациями спасательных плотов. Чем больше безымянных троп я исследовал, тем меньше было шансов пойти по знакомым следам. Меня трясло от мысли, что придется застрять в одном месте. Однако я не мог остаток жизни провести в бегах. В конце концов, надо было что-то решать. 2 года в постоянном движении вымотали меня настолько, что кости молили о покое, а разум — о глотке свежего воздуха. И вот, по рекомендации приятелей, я выбрал в качестве очередного пристанища Сан-Франциско. Приехав в город, я встал на вершине одного из холмов и, наконец, понял, отчего это место завоевало столько сердец. Шикарные панорамные виды, очаровательные домики в викторианском стиле, туманное небо — все это буквально завораживало. Я остановился в хостеле Хейт-Эшбери, расположенном в самом сердце бывшего района хиппи. Дети цветов обитали тут и поныне. Их легко было узнать по одежде. Сан-Франциско оказался городком очень компактным, его запросто было обойти пешком. Ничего похожего на те бескрайние просторы, которые я наблюдал из окон поездов и автомобилей. Здесь удавалось вздохнуть полной грудью. И в буквальном смысле, и в переносном. Сан-Франциско славился своими парками, музеями, галереями и кофейнями, где можно было расслабиться и полюбоваться тем, как изящество сочетается с абсурдом. В этом городе неудачников я чувствовал себя словно дома. Хостел тоже попался ничего, такой же уютный, как Рутар. Как и тот, он прежде был отелем и знавал лучшие времена. Впрочем, в реставрации этот хостел не нуждался. Обновление искал только я. И, услышав очередное предложение, не сумел отказать. 20 апреля. Повидав на своем веку десятки хостелов, я позволил себе дать пару советов Майку, молодому и немного бестолковому владельцу Хейт-Эшбери. К тому времени я стал практически экспертом, по личному опыту зная обо всем, что может потребоваться путешественнику без лишних средств. Майк охотно прислушался к моим рекомендациям. Так непринужденная болтовня за бутылкой пива обернулась предложением поработать у него менеджером. Я прибыл в город, чтобы собраться с силами. И за 3,5 месяца в новой обстановке стал практически таким же, каким пустился в приключения. Мое прежнее «я» решило принять вызов. Сама идея выстроить дело с нуля казалась слишком интересной, чтобы отказываться. Кроме того, так я занял бы суматошную голову полезными мыслями. Передо мной уже давно не стояло серьезной задачи. С тех пор, как я шел по улице Рюдюжан, а пламя горящего отеля лизало мне пятки. Дважды в неделю я стал проводить семинары, где советовал гостям, как найти работу без вида на жительство и сэкономить деньги. Наладил контакты с хостелами по всей стране и договорился о скидках в обмен на рекомендации. А еще, поскольку и сам не раз ночевал в приютах для бездомных, убедил наших владельцев подавать в столовой бесплатные обеды. Однако, как ни старался я себя занять, мне по-прежнему не спалось. Если я не накуривался в усмерть травкой, то водил гостей по барам и клубам. Я выдавал себя за парня, который был на 9 лет младше меня, поэтому с трудом мог угнаться за юнцами. Чтобы набраться сил для бурной ночи, приходилось увеличивать дозу кокаина. Наутро, когда похмелье становилось невыносимым, или ноздри немели настолько, что уже не могли вдыхать порошок, я втирал амфетамин в десны, пытаясь продержаться на ногах остаток дня. Это казалось разумным решением в ту пору, когда моя свеча горела, подпаленная с обоих концов. Корчить из себя Даррена было гораздо интереснее, чем жить в шкуре Саймона Николсона. В своем маскараде я зашел так далеко, что уже не понимал, где я, а где та роль, которую играю. 3 июля. Порывы холодного соленого ветра плескали мне в лицо морской водой и ерошили волосы. У меня тряслись губы. Паром медленно полз из Алькатраса к 33-му причалу, а перед глазами стояла камера размером 1,5 на 2 метра, где я только что побывал. Здание давным-давно, с 63-го года, не использовалось как тюрьма, превратившись в главную туристическую достопримечательность, но по-прежнему впечатляло. Было искренне жаль заключенных, которые до конца дней боролись там с клаустрофобией. Ничего странного в том, что многие предпочли утопиться в море, лишь бы не гнить в каменном мешке. Я, как никто другой, знал, каково это — угодить в подобную ловушку. Мой старый приятель Дуги тоже, хоть и по своим причинам. Прошло уже больше 25 лет, но я так и не забыл его поцелуй, хотя никому о нем не рассказывал, даже Кэтрин. По мере того, как мы взрослели, Дуги все сложнее было притворяться, и я знал, что он испытывает ко мне отнюдь недружеские чувства. Это проявлялось в мелочах, в долгих пристальных взглядах или в полном равнодушии к девчонкам в баре, с которыми активно заигрывали Роджер и Стивен, в то время как сам Дуги предпочитал сидеть со мной. Впрочем, его интерес меня не пугал и не отталкивал. Скорее, наоборот. Я был счастлив, что у меня есть сразу 2 близких человека, которые могут утолить мою нужду в семье. Я больше переживал за самого Дуги и надеялся, что когда-нибудь, с мальчиком или с девочкой, он тоже обретет свое счастье. Я не хотел видеть его страдания и уж тем более намеренно причинять ему боль, но по-другому не получалось. Так было заведено самой нашей природой. «Я женюсь», — признался я, когда мы спешили в клуб на встречу с Кэтрин и Полой. «На прошлой неделе я сделал предложение». Дуги на мгновение округлил глаза, потом нацепил вымученную улыбку. «Здорово!» — выпалил он и крепко меня обнял. «Я рад за вас. Она замечательная девушка. Хочу, чтобы ты был моим шафером», — продолжил я, понимая, что проворачиваю в ране нож. «Спасибо. Сочту за честь. Пойду принесу выпить. Это надо отметить». Дуги рванул к бару. В зеркалах отразилось, как он сильно закусывает нижнюю губу. Впрочем, тут же одарил барменшу сияющей улыбкой. Спустя 3 месяца Дуги сделал предложение Бет, школьной учительнице, с которой познакомился в тот вечер. Спустя год после нашей с Кэтрин свадьбы они тоже поженились. Двигатели парома загудели, взбивая пену. Спускаясь по деревянному трапу на рыбацкую пристань, я невольно задумался о судьбе Бет. Хотелось бы, чтобы она тоже обрела счастье с мужчиной, который действительно ее полюбит. Может, человек, которым стал Дуги, не сумел ее сломить до конца. 11 ноября. Химические препараты рикошетом скакали по моим артериям. А я выжимал из жизни все удовольствие, какое только мог получить. Но когда я случайно заметил свое отражение в стеклянной двери книжного магазина, то мне аж дурно стало. Слишком изменился я и лицом, и фигурой, превратившись в собственную бледную тень. Пришлось все-таки признать. Впалые щеки и синяки вокруг потускневших глаз напрямую связаны с гибелью Полы 1,5 года назад. Десна над верхними зубами покраснела, а левая щека дергалась, особенно когда в организме кончались стимуляторы. Я выглядел гораздо старше своих 36, не говоря уж про Даррена в его 27. Я окончательно потерял себя там, где пытался найти. Личность, которую я придумал, пожирала меня изнутри. И все же мне хватило стыда, чтобы хоть чуточку изменить свой образ жизни. Я просто пообещал себе есть больше овощей и фруктов. Вдобавок навалилась масса неотложных дел. Меньше чем за год в Сан-Франциско я успел промотать и пропить средства, вырученные у французского издателя, и теперь приворовывал у Майка. В хостеле хватало пустых комнат, и некоторых постояльцев я регистрировал в обход системы. Плату за жилье, естественно, клал в карман. Также мою казну пополняли откаты наркодилера, которому я разрешил торговать возле гостиницы. Только мы двое знали, что в сломанном дозаторе в женском туалете лежит больше 1000 пластиковых аппликаторов из-под тампонов, в каждом из которых по 0,5 грамма кокаина. Даррен обожал быть в центре внимания. Он был шумным и непредсказуемым парнем, вызывал к себе интерес, любил рассказывать всяческие байки. В общем, душа компании. И самое главное — надежный щит для той тьмы, которая окружала Саймона. Однако, в конце концов, мой обман разоблачили. И сделал это незнакомый мне человек, который долго меня разыскивал. 2 декабря. Раз в месяц я устраивал экскурсии по побережью. Благо, что при хостеле имелся автобус. Майк купил его давным-давно по чистой прихоти. За $50 постояльцы имели возможность взойти на борт пурпурной черепахи и проехать через Санта-Крус, Санта-Барбару, Лос-Анджелес и Сан-Диего вплоть до границы с Мексикой, до Тихуаны. Сиденье внутри Майк убрал, положив вместо них матрасы, отчего салон автобуса превратился в эдакий хостел на колесах, где гости могли разместиться со всем удобством или даже вздремнуть, в общем, ощутить себя частью маленькой дружной коммуны. Рюкзак с самым необходимым у меня всегда был при себе, так что сборы в тур не отнимали много времени. «Здесь кто-то сидит?» — спросил меня парень с британским акцентом, когда я в шумной столовой наваливал себе на тарелку гору блинчиков. «Нет, свободно», — ответил я и, подняв глаза, увидел перед собой лохматого мужчину лет за 30. Его улыбка отчего-то казалась знакомой. «Давно приехал?» Тот жадно закинул в рот кусок яичницы. «Нет, утром. Устал, как собака. Прилетел в Нью-Йорк месяц назад и с тех пор гоняю кругами». «Ого! А по какому поводу спешка?» «Да так, ищу одного парня. Ты, кстати, можешь его знать. Не встречал случайно типа, который называет себя Даррен Гласпер?» По спине пробежал холодок. «Даррен Гласпер?» — переспросил я. Вдруг от амфетаминов, которые я только что запил чашкой кофе, начались галлюцинации. «Ага. Правда, на самом деле его звать по-другому. Он прикидывается моим братом». Я, наконец, опознал собеседника. Он был на фотографиях, которые висели возле койки Даррена во французском Рутаре. Не знаю, как я удержался и не дал дёру. «Впервые слышу», — соврал я. «А на кой ему это надо?» «Вот и хотелось бы выяснить». Ричард Гласпер рассказал, что французская полиция сообщила родным о безвременной кончине Даррена от инфаркта спустя 5 месяцев после того, как мы с Брэдли обнаружили беднягу мертвым. Мы указали для протокола его гражданство, но фамилию Брэдли не знал, а я утаил ее намеренно. Через Ла-Манш выслали зубные слепки, однако опознать по ним Даррена удалось не сразу, только когда родные заявили о пропаже. Перевозить тело к тому времени было уже поздно. Из-за бюрократической волокиты Даррена похоронили как бездомного, то есть кремировали, а семье отослали дешевую урну с прахом. «Это ужасно подкосило маму», — продолжил Ричард. «Потом, через пару месяцев, нам стали приходить какие-то чеки из французского издательства, а полиция сообщила, что моего брата задержали в Нью-Йорке, якобы у него была просрочена американская виза. По адресу, который он указал как место регистрации, располагался хостел. Управляющий проверил записи и подтвердил, что у них впрямь останавливался человек с таким паспортом». Я кивал, поддакивая рассказу. Но в душе вскипала злость. До чего небрежно я, оказывается, заметал следы. Чем, черт возьми, я думал, когда решил отдать гонорары за книгу родным Даррена? С тем же успехом можно было нарисовать стрелку прямиком к моей двери. Кто бы мог знать, что моя якобы гениальная затея обернется таким провалом? Надо было меньше упиваться собственным благородством. Я убрал руки под стол, чтобы Ричард не заметил, как они трясутся. «Мама решила, что случилась какая-то ошибка, и Даррен на самом деле жив», — продолжил Ричард. Полиция провела расследование и заявила однозначно, что это не он. Но мама так и не поверила. Мы обратились в ассоциацию молодежных хостелов и выяснили, что какой-то парень колесит по всей стране, прикрываясь его именем, уже почти 3 года. Один менеджер из Сиэтла рассказал, что в последнее время часто с ним общается, и тот живет где-то в этих краях. У них с ним какие-то общие дела. Я прокашлялся. «Что скажешь ему, когда найдешь?» «Ничего говорить я не собираюсь», — ответил Ричард. «Я просто оторву ему яйца. Этот подонок убил мою маму». Она отправилась на тот свет с разбитым сердцем, потому что думала, что младший сын от нее отрекся. «И я, чего бы мне это ни стоило, прикончу этого урода». «Что ж, удачи», — сказал я, поднимаясь со стула. «Не сочти за обиду, но мне пора. Экскурсия?» «Все окей, парень, не переживай. Был рад встрече. Если что услышишь, дай знать, хорошо? Я живу в номере 401». «Естественно». Я оставил недоеденный завтрак на столе и, медленно, уговаривая себя не бежать, прошел в комнату. Там запихал в рюкзак скромные пожитки, заглянул на минуту в женский туалет, а потом отправился в номер к Ричарду. Сделать так, чтобы он меня больше не тревожил. 3 декабря. Пурпурная черепаха неспешно катила по Тихоокеанскому шоссе. А я размышлял о том, что, проживая чужую жизнь, оказывается, был совершенно беззащитен. Я думал, что сотворил себя с чистого листа, стерев прошлую личность. Но беда в том, что основу для этого я выбрал неподходящую. Она принадлежала другому человеку. Напоследок я решил изменить еще одну жизнь. На первой остановке в Санта-Крус позвонил в полицию Сан-Франциско и сообщил о британце, который распространяет наркотики в местных хостелах. Его зовут Ричард Гласпер. Он проживает в гостинице «Хейт Эшбери» в номере 401, и в чемодане у него два десятка тампонов, доверху набитых кокаином. Так было лучше и для самого Ричарда. Не то чтобы меня впечатлили его угрозы. Я больше боялся того, что сделаю с ним я, если нам доведется встретиться лицом к лицу. А в текущих условиях это было неизбежно. К тому времени я высосал из США все соки, и делать там было нечего. Тихуана, Мексика, 4 декабря. Как только мы добрались до Тихуаны, я, без малейших угрызений совести, бросил туристов на произвол судьбы без водителя и гида. Если я чему и учил их на своих семинарах, так это тому, что настоящий путешественник должен уметь выпутываться из любой, даже самой непростой ситуации. Обменяв доллары на песо, нацепив рюкзак и усыпив бдительность туристов текилой, я выбрался на федеральное шоссе и зашагал в сторону побережья. А через несколько минут, перевоплотившись в Саймона Николсона, уже сидел в кузове пикапа среди деревянных ящиков с арбузами. Нортхэмптон, наши дни. 16:15. Саймон не был идиотом. Он прекрасно понимал, что рано или поздно Кэтрин найдет себе новую любовь. Было бы странно, если бы она осталась одна. Но теперь безликий соперник обрел конкретные черты, и Саймона это бесило. Противно было слушать, с какой нежностью она говорит про своего Тома, который пробрался к нему в дом и в его постель. Отчего-то незнакомый мужчина вызывал дикую неприязнь. Не потому, что Саймон до сих пор любил Кэтрин, нет. Он перестал испытывать к ней чувства задолго до ухода. Но на душе все равно было мерзко. Он как будто ревновал. В висках натужно застучало. Он знал, что не имеет права судить, как ей поступать со своей жизнью и кого в нее впускать. Саймона больше злило то, что чужак примерил на себя роль отца его детей. «Ты предпочел бы, чтобы я осталась одна?» — резко спросила Кэтрин. Видимо, он невольно выдал себя гримасой. «Нет, разумеется, ни в коем случае». Голова совсем разболелась. Надо было что-то сделать. Однако, под неумолимым взглядом Кэтрин, отмечавшей каждый жест, Саймон не мог даже глянуть на часы. Не пора ли выпить таблетку? Кэтрин с затаённым злорадством глядела, как его корёжит всякий раз, когда она упоминает Тома. Даже изменщики и убийцы испытывают зависть, когда сознают, что им нашли замену. Кэтрин тайком улыбнулась. Тем не менее, она старалась держать ухо востро с человеком напротив, хоть он и не вызывал прежнего страха. Стало немного легче, когда Саймон признался, что после смерти Полы его все-таки мучила совесть. Может, не такая уж он и тварь, в конце концов? Кэтрин понимала, отчего он пристрастился к наркотикам. Ведь и сама она в свое время глушила боль алкоголем. «Ты и этот, как его, забыл, все еще вместе?» — спросила Саймон. «Нет. Мы с Томом разошлись, хотя по-прежнему дружим», — ответила Кэтрин, изрядно гордясь этим подвигом. «Что ты имела в виду, когда сказала, что я все испортил?» Кэтрин сердито посмотрела на него. «Все пошло наперекосяк, когда я узнала, что ты жив